я вас люблю, красавицы столетий, за ваш небрежный выпорх из дверей, за право жить, вдыхая жизнь соцветий, и на плечи накинув смерть зверей, еще за то, что, стиснув створки сердца, клад бытия не отдавал моллюск, открыть и вынуть. Вот простое средство быть в жемчуге при свете бальных люстр. Как будто мало ямба и хорея ушло на ваши души и тела, на каторге чужой любви старея. О, сколько я стихов перевела, капризы ваши, шеи, губы, щеки, смесь чудную, коварство и проказ. Я все поспела, мы теперь в расчете, последний раз благословляю вас. Кто знал меня, тот знает, кто немало не знал, поверит, что я жизнь мою всю напролет на вытяжку стояла пред женщиной, да и теперь стою. Не время ли присесть, заплакать, с места не двинуться, не в мочь мне, говорю, быть тем, что есть, и вожаком семейства, вобравшего зверьё и детвору. Наскучило чудовищем бесполым быть другом, братом, сводником, сестрой, то враждовать, то нежничать с глаголом пред тем, как стать травою и сосной. Машинки, взятые в ателье прокат, подстрочников и прочего труда я не хочу, я делаюсь богата, неграмотно, пригожа и горда. Я выбираю, поступя с талантом, стать оборотнем с розовым зонтом, с кисейным бантом и под ручку с франтом. А что есть ям, знать не хочу о том. Лукавь, мой франт, опутывай, не мешкай. Я скрою от незрячести твоей, какой повадкой и какой усмешкой владею я, друг моих друзей. Красавица, ах, это все неправда, я знаю вас, вы верите словам. Неужто я покину вас на франт, он и в подруги не годится вам. Люблю, когда ступая, как летает, проноситесь, смеясь или печа, суть женственности вечно золотая, всех, кто поэт, священная свеча. Обзавестись бы вашими правами, чтоб стать, как вы, и в этом преуспеть. Но кто, как я, сумеет встать пред вами? Но кто, как я, посмеет вас воспеть?